Глава 17. Новая кровь. С Рогожского кладбища Лыков поехал на Тверской бульвар 22 в канцелярию московского оберполицмейстера. Доложился секретарю и был тут же допущен в кабинет. Козлов, моложавый, свитский генерал с залысиной и смешными длинными усами, торчащими в стороны, словно стрелки часов, принял гостя радушно. Они познакомились 3 года назад. Тогда Алексей на потеху оберполицмейстеру порвал кандалы легендарного Тунгуса, первого силача среди уголовного мира империи. Род Козловых, старинный, нижегородский, известный с XVI века, что еще более сблизило генерала и титулярного советника. «Здравствуйте, Александр Александрович, вот прибыл опять под вашу юрисдикцию». «Рад, Алексей, весьма рад. Как, силушки-то не убыло?» «Вроде нет». «Сколько сейчас поднимаешь?» «До 27 пудов догнал». «Эх ты, молодец! Завязал бы еще что-нибудь для нашего музеума». «Дела бы сначала поделать, ваше превосходительство». Козлов сразу посерьезнел. «Да уж, эти мне дела. Я извещен, Алексей Николаевич, что ты занят розысками убийц несчастного Макова, и что эти злодеи, возможно, порешили кого-то и у меня в Москве, так?» «Да. Возможно, этой жертвой является купец Крестовников». «Тот, что убился в конце прошлого года?» «Арсений Морозов сейчас убеждал меня, что это не было несчастным случаем, и что полиция ведет себя в этом деле недобросовестно». Генерал смутился, стал перебирать на столе какие-то бумаги, потом буркнул. «Ты вот что, Алексей Николаевич, поговори об данном случае с Эффенбахом, он тебе все объяснит. А ко мне потом заглянешь, ежели останутся сомнения». Лыков понял, что дальнейшие расспросы бесполезны, и откланялся. В дежурных полицейских санках он полетел на Мясницкую, где в доме 3/5 помещалось секретно-розыскное отделение при канцелярии оберполицмейстера, московская сыскная полиция. Заведующий отделением был ему также хорошо знаком. В 80-м году вместе арестовывали знаменитого убийцу Сашку Цирюльника. «Здорово, Лыков!» — приветствовал гостя на пороге красавец с элегантными гусарскими усами. «Здорово, Эффенбах! Слыхал уже? Поступаешь в мое распоряжение». «Достукался! Меня командировали улучшить работу московского сыска». Эффенбах загоготал, усадил Алексея на диван и велел принести чаю с ромом. Когда секретарь поставил поднос и удалился, сразу сдвинул брови. «Но... А теперь взаправду. По что приехал?» Лыков не спеша во всех подробностях описал расследуемое им дело, рассказал о единственной здешней зацепке — некой Маньке-контузии, и передал беседы с Морозовым и Козловым о загадочной смерти купца Крестовникова. Эффенбах молча выслушал, потом произнес. «Начнем с девки. Манька-контузия — шалава известная и даже знаменитая. Ты отыщешь ее в Рудневке ежедневно после 20:00. До этого времени Манька отдыхает». «Кто она и почему так прозывается?» «Молодая, красивая баба, 25 годов. Начинала демимоденкой, затем каскадной певицей, потом сделалась и проституткой. Демимоденка — дама полусвета. Кличку же такую получила за то, что к ремеслу своему относится, так сказать, с душой. Или с огоньком. Говорят, клиенты от нее под впечатлением выходят будто контуженные. А что такое Рудневка? Дорогой бордель в Соболевом переулке на Грачевке. Вход только по рекомендации, посетители отборные. Особенно любят Рудневку рогожцы». «Старообрядцы? Им же Вера даже курить не разрешает». «Кто тебе сказал? Люди как люди и курят, и водку хлещут. И по бледям ходят, не хуже других, а, пожалуй, что и получше, потому как денег без счету». «Я понимаю, что в стаде не без паршивой овцы, но ты говоришь так, будто они все такие». «Леш, не смеши меня. И это чиновник особых поручений департамента государственной полиции. Конечно, рогожцы не все такие, а только 9 из 10. Поясни, пожалуйста, подробнее. Охотно. Да, ты прав. Старообрядцам ничего такого не положено на людях. А ежели никто не видит, то пускаются во все тяжкие. Вот, к примеру, твой знаменитый земляк Бугров. Он что, аскет? Какой там аскет? Баб любит страсть. У себя на сейме уже 35 домиков, говорят, выстроил для своих бывших. Через полгода меняет. Ну и наши такие же. Главное, чтобы все было шито-крыто. Как раз для этих целей и сделана рудневка. Там за один только вход берут 15 рублей, а в соседнем доме обслужат за полтинник. В этом элитном бардаке аж 18 девиц на подбор. Одна лучше другой. Там вообще все первый сорт. Мебель, отделка, выбор вин. Особенно славится турецкая комната. Она целиком обита дорогими коврами, даже двери и потолок. И еще зеркала повсюду. Очень возбуждает богатых старичков. — Ты меня заинтересовал. Сегодня же навещу Маньку-контузию. Но одно меня смущает. Ты обрисовал эту шалаву дорогой штучкой для богачей. Но Мишка Самотейкин не того разряда. Тупой, здоровый и совсем не толстосум. Да его в твоей рудневке на порог не пустят. Как может быть Манька его теткой? Запросто. Работа — это работа, а для удовольствия и твой колбасник сгодится. Ей с ним не книжки читать. И, кстати, я, кажется, кое-что слыхал об этом парне. У нас много лет в Лефортове на ключиках идут секретно от полиции кулачные бои. Серьезные, с тотализатором и большими ставками. Прошлым летом на боях появился новенький, необыкновенный силач, и всех поколотил. Звали его Мишка Саратовский. Село Паим ведь в Саратовской губернии. В ней. Вот. Полагаю, это и есть твой колбасник. А Манька любит фактурных мужчин. Скажи, Крестовников заходил в рудневку? Завсегдатай был. Эти твои рогожцы — люди скрытные. Для своих грязных дел наиболее развращенные из них создали особый кружок и назвали его «Венерин клуб». Алексей Константинович был в нем председателем. Что там твои богобоязненные люди вытворяли, не передать словами. Все виды извращений, включая самые грязные. Рудневка относилась к их излюбленным местам. Значит, Мишке Самотейкину про его возможную жертву могла рассказать Манька-контузия? Вполне. По крайней мере, она хорошо знает обоих. Аб Рупейто Дубяга, ты что-нибудь слышал? Нет, этот гусь мне не знаком. Манька проживает в Рудневке? Неподалеку от нее. Раньше она была приписана к Мерцу. Тоже дорогой бордель, но рангом пониже. Где-то в этом доме у нее квартира. Более точно скажут во врачебно-полицейском комитете. Они ведут учет всем проституткам. Я сейчас пошлю туда агента, а мы пока пообедаем. Подожди обедать. Расскажи про Крестовникова. Это ведь было убийство? Эфенбах поморщился, как от зубной боли. Да. Я приезжал осматривать тело и могу сказать со всей определенностью. Его ударили по голове. Имитация несчастного случая, как и с Маковым, была довольно примитивной. А из стола пропали процентные бумаги на сумму более 45 тысяч рублей. Почему же ты не возбудил дело? По настойчивой просьбе его сына, вдовы и братьев. Поверь, они были неотвязны и предлагали любые деньги. Они не хотят, чтобы убийца близкого им человека был наказан? Родня боролась за репутацию покойного. Дело в том, что Алексей Константинович Крестовников действительно якшался с террористами, причем давно и всерьез. Помогал деньгами. Назывались суммы с несколькими нулями на конце. Устраивал нелегальных на службу на свои фабрики, выдавал паспорта, укрывал в своем доме членов исполнительного комитета народной воли, организовывал их бегство за границу. Этакий богач-фрондер всегда с фигой в кармане в адрес правительства. Кстати сказать, он среди рогожцев такой был не один, зато уж самый-самый. Вы решили, что его убили террористы? Но зачем же резать дойную корову? Я и сам этого не понимал, пока ты не рассказал мне про Рубейта Дубяга. Дело в том, что в кабинете Крестовникова были найдены прокламации народной воли и записка от комитета. В ней говорилось, что купец казнен за отказ, вопреки обыкновению, дать денег на революцию. Представляешь, что почувствовали родственники покойного, прочтя это? Скандал! Да в такое время! Еще не забыто кровавое цареубийство! Тайная полиция роет землю, а тут... Никто даже не усомнился в подлинности записки, памятая шашню покойного. Ну и оказали давление на всех этажах. Участковому и частному приставам дали в лапу. Не удивлюсь, если и Козлову поднесли. Во всяком случае, он приказал мне переписать протокол и закрыть дело. — Ну и чудеса у вас в Москве творятся, — прокомментировал пораженный Лыков. — Выходит, убийцы проломили голову человеку, взяли деньги и ушли, а их даже никто и не искал. Выходит так. Дубяга — гений. Он гораздо умнее, чем можно было предположить. Ограбленные им питерские скопцы молчат, думая, что стали жертвой полиции. За убитого ростовщика ушел в Сибирь какой-то извозчик. И здесь все сошло ему с рук. Пока сошло. Приятели свернули разговор и отправились завтракать. Лыков не рискнул появляться на людях в компании популярного в городе сыщика, и им доставили сутки с едой из ближайшего трактира прямо в отделение. Вскоре посланный Эффенбахом агент принес адрес Маньки Контузи. По паспорту она оказалась Марией Костылевой и проживала в доме Яргомского в Пильниковом переулке. В первом часу ночи Лыков подъехал к указанному дому, отпустил извозчика и стукнул в ворота. Вышел невероятной толщины дворник, дыхнул перегаром. — Кого, мил человек, надоть? Титулярный советник сунул ему в руку гривенник. — Манька по прозвищу Контузия уже приехала? — Она, мил человек, нынче и не уезжала. В загуле с утра. — Так она у себя одна? — Того мы не знаем. Еще затемно приходил к ней ейной кредитной. Знакомый нам личность, большой такой, например, с печь размером. В обед мы им воду приносили, так он еще оставался. А после мы, отлучились мы, в общем. У соседского старшего дворника день имянин, так что теперь мы не знаем, одни они, али не одни. Я тогда зайду, посмотрю. Дело у меня к Маньке. Какая ее дверь? А вон слева малый флигелек. Лампа одначе горит. Стало быть, при себе Манька. Токмо ты имел человек того. Кредит на ее больно свиреп. Как бы он тебя не отмутузил. Силище у него ого-го. Ничего, объяснимся как-нибудь, бодро ответил Лыков и пошел к флигелю. Постучал было в дверь, но обнаружил, что она не заперта, и шагнул внутрь. Контузию он увидел сразу же. Красивая, полная, молодая женщина, одетая только в десу, нижняя юбка, лежала на спине посреди комнаты. Лицо у нее было синего цвета. Вокруг шеи что-то обмотано. Алексей взял со стола лампу, посветил. Оказалось, что проститутку задушили собственным пожом, гибким резиновым обручем, под который женщины подтыкают юбку в сырую погоду. Лыков с лампой в руках обошел обе занимаемые убитой комнаты, бегло их осмотрел. На столе обнаружил пустую бутылку из-под картофельного шампанского. Картофельное шампанское, фальсифицированный Редерер. Рядом лежала кучка маленьких жестяных кружков. Гулящие женщины глотают их, чтобы не забеременеть. Стояла большая банка с сулемой, используемой в тех же целях. Всюду разбросаны были предметы дамского туалета — корсажи, чулки, ленты и ничего, что указывало бы на личность душителя. Пора было уходить. Если убийца все же оставил следы, их обнаружит Эффенбах и сообщит Алексею. Ясно, что это дело рук Мишки. И очень похоже, что кто-то предупредил его о предстоящем визите сюда сыщика Выкова. Титулярный советник осторожно выглянул во двор. Там было темно и пусто. Хмельной дворник укрылся в сторожке. Лыков быстрым шагом подошел к калитке, отодвинул засов и выскользнул на улицу. Через полчаса он уже был на Мясницкой с заявлением об убийстве. Дежурный чиновник послал курьера на дом к начальнику отделения и к судебному следователю. Две пролетки с агентами выехали в Пильников переулок. Включился обыденный механизм сыска.